Валентин Пикуль. Из старой шкатулки. Миниатюры. Памяти моей бабушки, псковской крестьянки Василисы Минаевны Карениной, которая всю свою долгую жизнь прожила не для себя, а для людей. Ей, скромной и мудрой труженице, я и посвящаю эту свою книгу. От автора. Определение жанра — дело непростое. До сих пор так и не понимаю, чем длинный рассказ отличается от короткой повести. Роман, на мой взгляд, это тоже повесть, только многоплановая, с обилием героев и событий, дающая большой простор для домысла читателя. Не могу точно определить жанр предлагаемых мною исторических зарисовок и размышлений над прошлым. Очерками назвать не могу, рассказами тоже. Я назвал их миниатюрами и думаю, что вряд ли ошибся. Давно любя русский классический портрет, я всегда с особенной нежностью отношусь к живописи миниатюрной. Она интимна, к ней надо приглядываться, как к книжному петиту. Были такие миниатюристы в России, которые укладывали портрет в размер пуговицы, изображая человека разноцветными точками. В широких залах музеев камерная миниатюра теряется, но она сразу оживает, если ее взять в руки. Она станет привлекательна, если ты знаешь, кто здесь изображен и какова его судьба. Итак, перед вами сборник исторических миниатюр. Все они расположены в хронологическом порядке, а этот порядок для историка самый удобный.